Глава третья. Темный лес. «Прошу тебя, Кристофер, не бери в голову». Стоя посреди его комнаты, Зандра прикидывала, что еще поместится в новый мешок. «Я хотел сам сложить свои вещи». Кристоферу не нравилась чрезмерная забота, но мысль о том, что уже завтра на рассвете он отправится в дорогу, заставила его замолчать. «Ты знаешь, что я не про вещи говорю, а про гадание». Зандра посмотрела на Кристофера оценивающим взглядом. «Ей, бубны, а ты не собираешься сам причесаться? Твоя голова похожа на гнездо». Праздник закончился час назад, гости разошлись. Кристофер, погруженный в свои мысли, вычесывал хвостика гребнем. Гадание так поразило Кристофера, что даже шоколадные пирожные со звездной пыльцой, главное блюдо Зандры, которое все ждали с таким нетерпением, не смогли отвлечь его. «Что за четыре фигуры я потеряла?» «А золото и медь?» — звучит, как полная ерунда, — фыркнула Зандра, и Кристофер понял, что подумал вслух. Он встал с кровати, чтобы взять гребень для себя, но хвостик встал перед ним и энергично завилял хвостом. «Нет, нет, нет, остановись!» — велела ему Зандра, и пес тут же притих, виновато опустив голову. «Он же просто хочет поиграть!» — вступился за него Кристофер. «Я не переживу, если дом опять начнет трясти», — сказала Зандра. «Хватит и того, что вы разбили мою любимую кружку». Кристофер не понимал, тетя сердится из-за разбитой посуды, или из-за гадания, или из-за всего сразу. И сердится ли она на самом деле? «Ну, конечно, завтра он уйдет, почему бы не погадать? Ты же уже взрослый, сам знаешь, как надо», — ворчала Зандра, убирая в мешок еще одну рубаху. «Ишь, будущее он узнал, глупостей каких-то наслушался». «Но Девора не сказала ничего страшного», — заметил Кристофер. «Ничего страшного». «Пока не начало сбываться», — сказала Зандра. «Кристофер, как ты думаешь, почему гадания запрещены?» «Потому что они могут навредить. Мне будет больно», — испугался Кристофер. «Не физически», — сказала Зандра. «Хотя бывало по-разному». Она, наконец, сдалась и села на кровать рядом с Кристофером. «Вред от них иного толка. Но Девора сказала, что знать будущее полезно». «Вроде как можно узнать что-то заранее и не наделать ошибок», — попытался протестовать Кристофер. «Если ты не будешь ошибаться, никогда ничему не научишься», — фыркнула Зандра. «А значит, так и будешь повторять одну и ту же ошибку снова и снова». «То есть я зря согласился?» — спросил Кристофер. «Ладно уж, что сделано, то сделано», — устало ответила Зандра. «Но я хочу, чтобы в следующий раз ты принимал решение более обдуманно». «Хорошо», — пообещал Кристофер. «Все равно я ничего не понял». «Со временем поймешь». Зандра обняла его и прижала к груди, как всегда делала, когда он был еще совсем маленьким. «И как мне изменить историю Лонгрена, если я даже не знаю, кто я такой?» — осторожно спросил Кристофер. Зандра помедлила, потом ответила. «Кристофер, ты — это... ты!» «Замечательно», — подумал Кристофер. «Теперь и тетя говорит загадками». Он нахмурился, пытаясь освободиться от ее объятий. «Это наша с Олдредом вина», — продолжала Зандра. «Мы не захотели никому тебя отдавать, думали, что сможем заменить тебе родителей». Она всхлипнула. «Но, видимо, тебе этого мало». Щеки Кристофера вспыхнули. «Вы лучше всяких родителей», — горячо заявил он. «Я вас очень люблю, но я хочу знать, кто я». «И кем был до того, как вы меня нашли?» «Ты всегда был и останешься моим чудесным мальчиком», — вытирая слезы, сказала Зандра. «Но ты в детстве был любопытен. Все время расспрашивал обо всем на свете. Тебе было интересно узнать про Лонгрен, про темный лес, про королей, про то, как все тут устроено. Сколько раз я говорила Олдреду, наш Кристофер как будто не отсюда. Когда-нибудь он уйдет, чтобы найти ответы на все свои вопросы». «Я всегда это знала, чувствовала. Тебе не хватит того, что мы можем дать». Она перевела дух. «Сидеть в таверне тебе не нравилось. Как-то раз я тебя потеряла, с ног сбилась, пока искала. И нашла на опушке темного леса. Ты играл с дикими хоб-гоблинами. Так что, когда ты в прошлом году завел разговор об академии, я поняла, что время пришло. Тебя слишком сильно влечет неведомое». «Это плохо?» — спросил Кристофер. «Разве что для нас, стариков», — ответила Зандра. «Думаю, ты найдешь ответы, Но не расстраивайся, если они окажутся не такими, как ты хотел». Они помолчали, каждый думая о своем. «Извини, что-то я совсем раскисла из-за твоего отъезда», — мягко сказала Зандра. «Ничего не бойся. Ни людей, ни предсказаний. Если сказано, что ты изменишь судьбу Лонгрена, значит, изменишь. Тетя, как ты думаешь, я особенный?» Кристофер улыбнулся, всматриваясь в лицо Зандры. «Для меня определенно. Но я думаю, что в то же время ты самый обычный. Но как же я смогу что-то изменить, если я обычный?» — удивился Кристофер. «Историю делают именно такие люди. Обычные», — ответила Зандра. «Избранные, которые должны ее менять, очень часто заняты другими делами. Своей избранностью, например», — улыбнулась она. Зандра поднялась с кровати, посмотрела на мешок и вещи, разбросанные по полу, и проговорила. «Ты хотел сам собраться в дорогу? Вперед! Только прошу, не запихивай все, как попало». Кристофер просиял, вскочил с кровати и чуть не упал, споткнувшись о спящего у его ног хвостика. «А потом ложись. Не хватало еще, чтобы ты проспал», — проворчала напоследок Зандра. Она закрыла дверь, и Кристофер мигом запихал в мешок оставшиеся вещи, в том числе и скомканную рубаху, затем снова посмотрел на стену, где висели портреты королевских особ, поклонился и прошептал: «Я стану отличным рыцарем, леди Мелайора. Обещаю». «Все взял, ничего не забыл. Я собрала тебе еды, вяленого мяса, немного хлеба и печеных груш». Зандра, Олдред и хоб-гоблины проснулись ни свет ни заря, чтобы проводить Кристофера. «Там еще немного золотых монет», — зашептала Зандра, делая вид, что поправляет ему воротник. «Они пригодятся тебе на большой развилке, если вдруг решишь ехать на повозке». «Все еще уверена, что ты хочешь идти пешком? Другие, небось, не такие отчаянные», — сказал Олдред, раскуривая трубку. «Это же традиция», — сказал Кристофер. «Так делали все выдающиеся рыцари». «Ну, разве что во времена, когда у Голланджера еще были волосы», — заметила Зандра. «Тогда нужно было показать, что ты храбрец, а сейчас только новые сапоги стопчешь». «Я-то думал, все дело в том, что тогда повозки еще не изобрели», — хмыкнул Олдред. Но, перехватив взгляд Зандры, он замолчал и занялся своей трубкой. Хоб-гоблины, столпившиеся вокруг Зандры, смотрели на него и что-то пищали. Кристоферу хотелось верить, что они желают ему счастливого пути. Он улыбнулся. На нем был плащ, подаренный Малиндой, и сапоги, подаренные Шилохом. А в руках он держал большой мешок, который всю дорогу ему предстояло нести самому. «Все, все, ладно», — Зандра обняла его, едва сдерживая слезы. «Как доберешься, сразу дай нам знать». Кристофер вдруг сообразил, что понятия не имеет, когда снова увидит Зандру и всех остальных, и уж тем более не знает, как с ними связаться. «Ни один гонец не возьмется доставить сюда письмо», — испугался он. «Последнего Мёрф даже на крыльцо не пускала, пока ты не вышла». «Тише, тише!» — остановила его Зандра и начала рыться в карманах. «Никаких гонцов не надо». Она достала клубок красных ниток, которым тут же заинтересовался хвостик, и протянула его Кристоферу. «Как выйдешь из темного леса, просто положи его на землю и скажи: направляй ветерок, мой красный клубок, пусть вернется туда, где мой дом был всегда». «Это что, заклинание?» Кристофер не поверил своим ушам. Зандра не любила колдовать и делала это так редко, что он сначала не понял, что сейчас произошло. «Обычный стишок», — отмахнулась Зандра. «Раньше такие клубки на каждой ярмарке можно было купить, и всеми пользовались, а теперь вместо них эти новомодные, как их, письма», — с невинным видом подсказал Олдред. Зандра хмуро посмотрела на него. «Молчу, молчу», — Олдред поднял руки вверх. «Все, хватит болтать. Иди, иначе тебя отчислят раньше, чем учебный год начнется». С этими словами Зандра стала выталкивать Кристофера за дверь и вдруг воскликнула: «Нет, я не выдержу этого, Олдред! Я не выдержу!» И, зарыдав, упала на грудь Олдреду, который чуть не выронил трубку. «Доброй дороги, Кристофер!» — сказал он. «Ты выбрал не самый легкий путь. Пройди его с честью!» Кристофер серьезно кивнул. Хвостик выскочил за ним на крыльцо. «Я не могу взять тебя с собой!» — печально сказал Кристофер. Пес заскулил и опустил хвост. Когда я вернусь, ты уже станешь таким большим, что сможешь вызывать настоящие ураганы. Не скучай без меня, ладно?» Он потрепал пса за ухом. Закинув мешок за плечо, Кристофер в последний раз обнял всех, даже хоб-гоблинов, и, наконец, спустился с крыльца. Зандра закрыла дверь, чтобы не смотреть, как он уходит. Кристофер оглянулся и бросил на таверну прощальный взгляд. «До встречи!» — шепнул он, и ступени крыльца скрипнули в ответ. Когда Кристофер вошел в темный лес, страшно ему не было. В конце концов, он провел тут немало времени и убедился, что истории про чудовищ и разбойников, которыми его пугали в детстве, всего лишь выдумки. Но окутавшие его сейчас сумерки были все-таки какими-то необычными. Или ему казалось? Лучи солнца едва пробивались сквозь кроны деревьев, но пока он еще не ушел далеко от опушки, тропу было видно. Однако чем дольше он шел, тем темнее становилось. «Жаль, нет такой свечи, которую можно было бы взять с собой», — подумал Кристофер. «Если совсем стемнеет, придется идти наугад». Он стал еще внимательнее смотреть под ноги, чтобы не сбиться с пути, но его преследовало чувство, что он топчется на месте. Все герои проходили путь первых рыцарей, успокаивал он себя. Им было столько же лет, сколько мне, и уж наверняка они так не трусили. Наконец он остановился и огляделся. Услышав какой-то шорох, он обернулся и увидел мелькающие между деревьями тени. «Кто здесь?» — крикнул он, сделал шаг назад и, споткнувшись, упал. Тени исчезли, и Кристофер решил, что это была всего лишь игра его воображения. О чем он только думал? Так он доберется до Академии не к началу обучения, а к выпуску из нее. Зандра была права, следовало нанять повозку. Поднялся сильный ветер, Кристофер поежился, ему вдруг захотелось домой. И как только рыцари это делали раньше... Уверенно, они не пинали бедных старых черепах. Послышался чей-то голос. Если бы Кристофер не сидел на земле посреди леса, он бы подумал, что это говорит Малинда. Он поднялся на ноги, в эту часть леса свет уже почти не проникал, и он с трудом разглядел большой, поросший мхом камень, который лежал перед ним. «Да ну, мне это мерещится», — подумал Кристофер. «Я бы на твоем месте убрала мешок с норы светлячков». «С норы светлячков?» Он тут же схватил мешок и притянул его к себе. Воздух поднялся, рой маленьких огоньков, и с жужжанием набросился на него. «Ай, ай!» Кристофер махал руками, отгоняя светлячков. «Я не нарочно, правда! Простите!» Светлячки перестали нападать на него. Все так же жужжа, они подлетели к тому камню, о который он споткнулся. И в их тусклом свете Кристофер увидел, что это вовсе не камень, а панцирь. Он опустился на корточки, чтобы разглядеть его, и перед ним вдруг появилась чья-то морда. От изумления он снова плюхнулся на землю. «Похоже, ты не самый ловкий мальчик», — проговорила морда. Кристофер заметил, какая длинная шея у странного создания. «Вы правда черепаха? И вы правда разговариваете?» Он не верил своим глазам и ушам. «А ты правда хочешь стать рыцарем?» — насмешливо спросила черепаха. «Оказывается, темный лес и в самом деле кишит чудовищами», — поразился Кристофер. «Это я-то чудовище?» — возмутилась черепаха, еще сильнее вытягивая шею. «Нет, нет!» — он поднялся на ноги и неуклюже поклонился. «Простите, я не ожидал, что встречу вас. Меня зовут Кристофер Клин. Я иду в рыцарскую академию. А как вас зовут?» «Черепаха», — сказала она, покачивая головой. «Это я понял, но...» — начал Кристофер, черепаха перебил его. «Меня так и зовут». «Черепаха? Ничего сложного». «Понятно», — сказал Кристофер. «Примите мои извинения за то, что спутал вас с камнем». «Извинения приняты», — устало произнесла черепаха. «Как ты сказал, тебя зовут?» «Кристофер Клин». «Кристофер Клин». «Тот самый? Внук Ванессы?» «Что, чей внук? Извините, вы меня, наверное, с кем-то путаете. Я с края света. Мою тетю зовут Зандра». «Я знаю Зандру», — спокойно сказала черепаха. «И, насколько мне известно, никаких племянников у нее никогда не было». В голове у Кристофера все перепуталось. «Зандра — моя тетя. повторил он, — «она нашла меня здесь, в темном лесу, 21 часовой год назад». «Часовой год? Так уже никто не говорит, Кристофер», — заметила черепаха. «Лонгрен давно перевели на новое время». Кристофер растерялся. Он уже не понимал, где он, что происходит и что все это значит. «Ну и что ты окаменел, как тролль на солнце?» — проворчала черепаха. «Время теперь новое, говорю». «И как же по этому новому времени считать часовые года?» «Дели все на три», — ответила черепаха. «Ты сказал, тебя нашли 21 часовой год назад. Стало быть, 7 новых лет назад». «Ну, на 7-летнего ты не похож». Кристофер ответил не сразу. Он тоже попытался сосчитать, но запутался. «Но мне и не 7, — сказал Кристофер, пытаясь поверить, что его система счета устарела. Получается, что мне... 13 лет? Тебя не младенцем нашли?» Черепаха так удивилась, что Кристоферу стало не по себе. «А когда Лонгрен перевели на новое время?» — спросил он. «Если так давно, что об этом знает даже черепаха, сколько же еще всего успело произойти за то время, пока он жил на краю света?» «Кажется, это произошло в тот год, когда я вывихнула правую лапу, когда пыталась пролезть под бревном». Кристофер молча смотрел на нее, он ведь понятия не имел, когда это произошло. «Ну точно, вылитый тролль», — усмехнулась черепаха. «Ладно, я пошла». «Нет, постойте!» Светлячки снова зажужжали, и несколько из них подлетели прямо к носу Кристофера. «Ну чего тебе еще?» Черепаха начала медленно разворачиваться. При свете она казалась еще больше. Она двигалась медленно, переступая большими, покрытыми мхом лапами. «Как я уже сказал, — вежливо проговорил Кристофер, — я иду в рыцарскую академию. Я хотел идти пешком, как делали первые рыцари, чтобы доказать свою храбрость и преданность, но не знал, что тут будет так темно. До другого конца леса, наверное, еще далеко. А от меня ты чего хочешь?» — искренне недоумевала черепаха. «Не могли бы вы и господа светлячки, — он повернулся к жучкам, — показать мне дорогу до большой развилки?» «Ты хочешь доказать Академии свою храбрость и просишь черепаху и светящихся жуков проводить тебя?» Кристофер крепче отхватил мешок. «Извините, вы правы. Я не подумал. Ну, я пойду. Спасибо, что не съели меня». Не успел он сделать нескольких шагов, как снова раздался голос черепахи. «Подожди!» Она повернулась к светлячкам, и те зажужжали. «Мы согласны». Кристофер очень обрадовался, хотя и не понимал, почему черепаха передумала. Будто, прочитав его мысли, та подползла ближе и проговорила. «Еще ни одному мальчишке не удавалось стать рыцарем, сгинув в темном лесу. И отпусти уже свой мешок, я не съем ни его, ни тебя. Положи его на мой панцирь». «Ну, он же свалится». «Не свалится», — усмехнулась черепаха. «Идем уже. Надеюсь, успеем до того, как первая луна взойдет». Черепаха оказалась намного проворнее, чем можно было подумать, глядя на нее. Вскоре она обогнала Кристофера. В жужжании светлячков угадывалась мелодия, которая ему не нравилась, но он решил им об этом не говорить. Когда он совсем устал и измучился идти, они стали жужжать еще громче, будто подбадривая его. А может, и наоборот. Но жаловаться не приходилось, ведь черепаха и светлячки не обязаны были ему помогать. Он попал в такое положение по собственной глупости. Да уж, не так он представлял себе начало путешествия. Черепаха остановилась, когда Кристофер уже не чувствовал ног. «Ну вот, все», — сказала она. «Все?» Кристофер огляделся, они шли очень долго, и он думал, что когда они выйдут из леса, будет смеркаться. Но они все еще находились в лесу, а никак не на большой развилке. «Дальше не пойду». «Мне нельзя», — сказала черепаха. «Почему?» — удивился Кристофер. «Нельзя». «И все». Черепаха посмотрела на него так, будто он не понимал самых простых вещей. «Тут совсем немного осталось. Иди прямо, никуда не сворачивай, и выйдешь к дороге». «Большое спасибо». Кристофер улыбнулся и взял мешок, который каким-то чудом ни разу не упал со спины черепахи. «Я ваш должник». «Договорились», — сказала черепаха. «А теперь я пойду обратно». «Подождите», — окликнул ее Кристофер. «Чего тебе опять?» «Возьмите это». Он достал из мешка вяленое мясо, разделил пополам и половину протянул черепахе. Она принюхалась и благодарно кивнула. «Спасибо, внук Ванессы. Но я не...» Кристофер растерянно смотрел на черепаху, которая уже жевала мясо. В животе у него заурчало. «Светлячки остаются», — добавила черепаха, повернув к нему голову. «До встречи!» «До встречи!» — растерянно ответил Кристофер, но ее уже и след простыл. Черепаха сказала, что идти осталось недолго, и это придало ему сил. Когда они добрались до выхода из леса, ни одна из лун еще не взошла. Черепаха оказалась права. «Спасибо!» — Кристофер искрошил светлячкам почти весь хлеб. «Теперь я буду внимательнее!» Светлячки зажужжали, слетелись к ладони Кристофера и начали стремительно кружить над ней. Он изумленно смотрел на них, пока не понял, что на ладони у него теперь светящаяся пыльца. Один светлячок подлетел к его руке и закопался в нее. Ладонь Кристофера зачесалась. Он чихнул, а когда открыл глаза, увидел, что над его ладонью парит 5 светящихся шариков. Кристофер поклонился светлячкам, сделал шаг, шарики поплыли за ним и вышел из леса.